Глава 31. Кольт. Щеки Эш все еще румяные, когда она прижимает ладони к ним. Ее взгляд стеклянный, но все еще сияет посреди зала в ее доме. Я хочу знать, о чем она думает. Особенно после всего, что было. Но я не спрашиваю. Я просто жду, кончиками пальцев поглаживая ее бедра, пока она сидит у меня на коленях. «Мы переспали», — бормочет она через пару секунд. В ее голосе слышатся нотки изумления, будто она удивлена. «Да, солнышко, мы переспали». Тихо смеясь и убирая прилипшие к ее лбу волосы, ее кожа словно шелк под моими пальцами. «Нет, я о том, что мы переспали», — повторяет она, выделяя нас, махая рукой между нами. «Будто я и сам этого не понимаю. Будто я не чувствую тяжести того, что мы сделали. Вместе. После месяцев ожидания. Месяцев желания, нужды. Это, наконец, произошло. «Да, да, мы сделали это», — бормочу я, поглаживая ее по спине и устраиваясь поудобнее на диване, мои мышцы больше не выдерживают. Она снова открывает рот, чтобы настоять на своей точке зрения, но вместо этого она смеется и закрывает лицо руками. «О, боже мой, мы переспали, ты и я». После всего того хаоса и всей той драмы, препятствий, ожидания, вожделения и всего, мы наконец-то переспали. На моей кухне, прошу заметить. Я... Господи, Кольт, мы переспали. Эшлин такая милая, когда несет бессмыслицу. Она всегда милая, но сейчас особенно. Когда ее лицо все розовое, волосы растрепаны, щеки болят от улыбки. Она самая красивая из всех, кого я когда-либо видел. Я поднимаю ее подбородок, заставляя посмотреть на меня. Ее длинные волосы спадают на плечи, на губах играет мягкая улыбка, и у меня болит в груди от того, какая же она на самом деле красивая. «Все в порядке, солнышко? Насчет того, что мы переспали?» Теплое дыхание обдувает мои щеки, когда она приближается и прижимается лбом к моему, вдыхая мой запах, пока ее пульс бешено мечется. Это так интимно. Я не чувствовал подобного со старшей школы. Но мне нравится это. Мне нравится она. «Да, Кольт», — шепчет она, ее восхищение сменяется принятием и благоговением. «Да, все в порядке. Не пойми меня неправильно. Я знаю, что это просто обыденная интрижка и все такое, но это все еще сюрреалистично, понимаешь? Я была только с Логаном. Так что это?» Она снова чмокает меня в губы. «Для меня это безумие. У меня только что случилась интрижка с Кольтом Торном, и от этого я немного не в себе». «Это все, чего ты хочешь? Чтобы это оставалось обыденной интрижкой?» Я обнимаю ее крепче, и она расслабляется. Не знаю, почему я расстроен, но факт остается фактом. Она хочет просто обычную интрижку? Она вообще знает, что это такое? Боже мой, да все в ней кричит о невинности и посвящении себя отношениям даже громче, чем горн. На пару мгновений она прикусывает подушечку большого пальца. «Наверное, это все, с чем я могу справиться сейчас. Особенно, когда ты втянут в эту историю с коротышом, Мией и Логаном». Она опускает руки и пожимает плечом. «Так вот в чем дело», — спрашиваю я, в моих словах полно резкости. «Но слишком поздно это исправить». Я сажусь чуть ровнее. «Логан? Ты шутишь, да?» Черт, я прямо горю от ненависти. Она отстраняется немного, выставляя между нами несколько сантиметров пространства. «Ты его лучший друг, Кольт. Можешь себе представить, что он сделает или как себя поведет, если узнает, что мы с тобой переспали? Особенно, когда он знает, что до сегодняшнего дня у меня, кроме него, никого не было. Он разозлится». «Тогда пусть злится, Эш. Он потерял тебя. Это его вина, не моя, не твоя. Его». «Я знаю», — бормочет Эш. Ладонями она ведет по моим плечам, большим пальцем касаясь складки между бровями так, будто ее прикосновение может стереть ее. «Я не жалею об этом. О нашем слоганном расставании, о нас с тобой и обо...» Ее нежные голубые глаза оглядывают кухню. «Всем, что случилось». Я ни о чем из этого не жалею. Наши взгляды встречаются, когда она проводит языком по нижней губе. Но я не думаю, что готова сейчас для чего-то серьезного, если ты вообще хочешь серьезного со мной. Она мотает головой и закатывает глаза. «Забудь последнюю часть. Наверное, я пытаюсь сказать, что думаю, что если мы выйдем за грань обыденных интрижек, это может быть сложно, и я к этому не готова. Но мне понравилось то, что между нами было, без драмы, без хаоса или других вещей, только ты и я. Хочу, чтобы мы веселились, учились и периодически дарили друг другу оргазмы. Хорошо же звучит?» «Нет, это не звучит хорошо. Это звучит ничтожно, что иронично, учитывая мое прошлое. Но она права насчет Мии с коротышом, права насчет Логана, права насчет того, что если мы погонимся за чем-то большим, чем обыденная интрижка, мы перевернем свой мир вверх тормашками. Но она не понимает, что я и не против этого. Эй!» Она кладет ладонь на мою щеку и вновь улыбается мне, приближаясь и целуя меня. Ее поцелуй мягкий, сладкий, невинный, но пропитан колебаниями, будто она боится, что обидела меня, ранила мои чувства или что-то в этом роде. Наверное, это потому, что Логан был мудаком и заставлял ее на цыпочках ходить вокруг него последние пару месяцев их отношений. Но что я могу знать? И все же мысль о том, что он испортил ее, заставил задуматься, может ли она высказывать собственное мнение или говорить то, что хочет без последствий, оставляет горький привкус во рту. И даже ее поцелуй не может стереть его. «Что я сделала не так?» — шепчет она, чувствуя мое отвращение. «Ты все сделала хорошо, солнышко». Я упираюсь лбом в нее. «Я вижу, что ты злишься». «Я не злюсь на тебя, солнышко». Она прикусывает нижнюю губу и смотрит на меня, не шевелясь, стараясь прочитать мои мысли, но я не даю ей этого сделать. «Иди оденься, и мы подготовимся к тесту», — говорю я, хлопнув ее по бедру. «Ты уверен?» «Абсолютно». «Хорошо». Мягкой, уязвимой улыбкой Эш быстро чмокает меня в щеку. «Спасибо». «И еще кое-что». Я беру ее за руку, когда она собирается слезть с моих колен. «Да?» «Я не против серьезного, но не то чтобы прямо хочу этого». «А чего ты хочешь?» Ее нежный взгляд ищет мой. В послеоргазменном тумане проблескивает уязвимость. «Я хочу быть с тобой». Практически говорю я, но молчу, улыбаясь ей, ведь знаю, что она еще не готова к правде. Пока не готова. Потому что она права. Она только что вышла из долгих серьезных отношений. Ей нужно время, чтобы привыкнуть к другому человеку, а я не планирую никуда от нее уходить. Я хочу, чтобы ты перестала накручивать себя на тему того, что между нами было, и пошла оделась. Я отпускаю ее, и она встает, еще раз оглядываясь через плечо на меня, сидящего на диване, и исчезает в коридоре в поисках одежды.